Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. И, как всегда, начинаем с боевой обстановки. Да, друзья, боевая обстановка несколько изменилась в хорошем смысле. Да, кроме позиционных боев по всему фронту, бои продолжаются. Немного погода, как я вчера и говорил, испортилась, поэтому активность уменьшилась. Но в районе Временского выступа сегодня наши подразделения, в том числе в основном подразделения ВДВ, начали отбивать наши позиции. Вот, то есть в районе Старомайорского. Это поселок, который ушел в серую зону, когда наших оттуда выдавили. Сейчас эти позиции возвращаются. И есть пленные. Вот ребята из десантуры на своем канале написали о том, что 8 пленных. Вот это плюс. Плюс в районе на Купянском направлении. Там есть продвижение. Также в районе Клещеевки. Тоже наши ребята серьезно дают бой. И там, по-моему, на Клещеевке тоже есть пленные. Поэтому, в принципе, ну, сейчас как бы мы доминируем. Вот отдельно хотелось бы разобрать, и мы сейчас с админом разберем бой, который произошел на Запорожском направлении. Вроде бы как, вот я сейчас пытаюсь найти этих ребят. Это вроде бы 5-я армия наша, то есть это танкисты 5-й армии. Когда танчик просто вылетел встречать бронегруппу, состоящую из двух танков и шести БМП «Брэдли». Ну и всех размотал, в принципе, на этом поле. А там точно что «Брэдли» там были? Или там были транспорт, вот эти «Макс Про» или как они там? Там, вот мне кажется, это были «Брэдли». Вот я более чем просто, уверен, знаешь как, давай не будем утверждать. Почему? Потому что в разных каналах написано по-разному. Просто получается два танка и еще шесть единиц бронетехники. Но на них может кто-то подумать, что ну это же были типа джипы, но джипы ведут пехоту, которая в случае боя встречного спешивается, и у пехоты есть противотанковые средства. То есть они могли поразить точно так же наш танк с гранатомета. Поэтому наши танкисты, которые не испугались двух танков, плюс не испугались шесть машин с пехотой, у которой есть средства по подбитию танков, да, джавелины, энлавы, там что у них еще там, они же эсэсовцы, у них панзерфаусы могут быть, там, да, гуд, то есть это наши танкисты просто, ну, сделали свою работу даже не на 5, а на 10, да, ну, давай, извини, пожалуйста, что я перебил. Нет, так я же и говорю, я вот как раз хочу, чтобы ты рассказал свое видение этого боя. Ну, танкисты, красавчики, это просто, ну, я не знаю, камикадзе настоящие, но смысл какой? Мне, знаешь, меня же все время обвиняют в том, что я мешаю СВО, я останусь, значит, при своих, как бы, картах, да, и буду негативить, да. Вот помимо боя я вот слушал радиопереговоры, да, и там постоянно какая-то, ну, идет шляпа, да, в плане не шляпа не просто потому, что офицеры неправильно переговариваются там или еще что-то, да, а в плане чего? Дают команду, да, работайте, встречайте, работайте ПТУРом, да, а в ответ нам говорят, а ПТУРа нету, да. Он говорит, ПТУРом работать, ПТУРа нету, давайте с СПГ, там, типа, бронетехника идет, все, танк пошел, там, лупит, давай СПГ, СПГ работает, СПГ, ну, на видео непонятно, может, оно, конечно, СПГ и работало, я сейчас могу сказать, что СПГ не работало, а парни, которые сидят в окопах, они скажут, ну, ты что, дурак, что ли, там, да, мы-то с СПГ стреляли, ну, просто смысл какой, что вот эти переговоры, что давайте работайте тем или работайте этим, они меня наталкивают на мысль, что были проблемы, возможно, я могу ошибаться, но возможно, с какими-то противотанковыми средствами, да, то есть и помимо того, что наш танкист принес успех в этом бою, да, просто из-за того, что он, ну, отморозок, просто вот он поехал и сказал, да, я сейчас всех убью там и все, короче, поехал и начал убивать, да. Ну, что было бы, если в данном случае этого танкиста бы не оказалось там, да? Если бы у тебя не было ПТУРов, там, если у тебя там нет там выстрелов на сапог, да, то противник вполне себе этими силами мог зайти в окопы, да? И мы постоянно говорили еще до того, как украинская армия там записала вот этот ролик, да, там, типа, мы наступать будем, там, типа, сейчас мы покажем. Мы говорили, на каждых позициях должно максимальное количество быть противотанковых средств, да, чтобы бойцы, забежав в любую позицию выкопанную, да, подготовленную, там были РПГ, там были, там, я не знаю, ПТУРы, там не было никаких проблем с этим, да. Ну вот эти радиопереговоры, они наталкивают меня на мысль, что все-таки какой-то дефицит присутствует, да. Либо пацаны отстреляли, и им не успели туда подвести, да. Но вот это меня беспокоит, да, что вот люди находятся на позициях, у них там, допустим, чего-то может не хватать. Я, конечно, могу ошибаться, да, я могу посмотреть, как обычный человек, увидеть, как наш танкист убил там кучу врагов и ушатал 8 единиц техники. И как дурачок могу хлопать в ладоши и радоваться, да. Но я слушаю радиопереговоры, и меня, как человека, который сам участвовал в подобных мероприятиях, цепляет это, ну, режет мне ухо. Вот так, такое мое видение этой ситуации. Да, хотел бы добавить, на самом деле ты абсолютно прав, и скорее всего СПГ-9 тоже не было, потому что они также сказали, ну накройте их хотя бы АГС, да, то есть АГСы против бронетехники, мягко говоря, до одного места, но они просто, ребята, которые скорее всего смотрели, один из них по-любому был оператором дрона, который видел это все происходящее, да, то есть он понимал, что надо, блин, один танк не может справиться, Педроном накрыть. Как мы с Максом придумывали, педроны, пилоты дронов, да. Мы вот с Максом педроны. Тоже были педронами, да, пилоты дронов. Да, и там интересный момент какой, да, то есть, во-первых, танковый, ну, экипаж нашего танка, он сверхпрофессиональный, он правильно рассчитал дистанцию, он правильно рассчитал положение зеленки, да, он выбрал правильную позицию, он из-за зеленки действовал, то есть он постоянно перемещался, маневрировал. Потом в конце, когда он там несколько залпов сделал, один танк сжег, блин, потом второй, по-моему, тоже, и когда поле боя затянулось дымом, он отъехал, да, то есть он, может быть, у него что-то заклинило, но он сначала отъехал назад, а потом вообще угнал, как бы, и даже оператор дрона подумал, что он за подкреплением пошел, и вернулся. На перезарядку. Возможно, у него или... На перезарядку. Может перезарядка, то есть может быть у него там или что-то клемануло, или просто надо было как бы перезарядиться, да, и он вернулся, то есть он правильно поступил, максимально хладнокровно. Вот максимально хладнокровно, а укры, они оказались в растерянности. То есть они не ожидали такой наглости, потому что, скорее всего, их дроны тоже их сопровождали. Они видели, там какой-то один танк, он сейчас сбежит, не сбегает, сейчас мы его сожжем. При этом последний броневик, я все-таки думаю, что это Брэдли. Ну, хер его знает, там есть какое-то второе видео, я еще не смотрел, просто не успел, вот я только заметил, что оно вышло. Там с другого ракурса еще их видно, просто далека, как бы по очертаниям, вроде бы Брэдли. Ну, неважно. Один броневик, он сзади остался, по-хитрому. Потом он только подъехал, когда увидел, что их всех там накрошили, как бы, да. И наш танкист, он вернулся их добивать. Вот, то есть, блин, просто красавчик, понимаешь? Вопросов нет. Да, по поводу АГС, ты правильно сказал, что по технике он не работает, но в такой ситуации, когда идет полный хаос и у тебя ничего нет, в принципе, надо даже с АГС работать. Почему? Объясню. Нет, конечно. Во-первых, противник сидит в технике, в легкобронированной, да, там, допустим, в тех же джипах этих бронированных, там, как они, МРАПы называются, и когда по ним начинает что-то лететь и взрываться, ты не понимаешь, АГС это по тебе работает, или, допустим, там, тридцатка, пушка, понимаешь, или там, допустим, корт, пулемет, и ты все равно, ты уже, ну, по тебе начали работать. Вот я скажу на своем опыте, что мы, когда в Сирии, там, участвовали, да, в нас выстрелили два раза по броне. И все услышали эти хлопки, и все сразу спрыгнули с брони. То есть это, ну ты понял, да, это ты на автомате. То есть по тебе начали автомате, работать. Да. Значит, надо с брони спрыгивать, занимать как минимум круговую оборону, а потом уже выстраиваться в какие-то линии и наступать, да. И тут может как раз-таки работа с АГС сыграть не плохую шутку, а хорошую. Почему? Потому что бой начался, да, танки начали работать по танкам, ты смотришь какие-то тримплексы, ты видишь, что там уже что-то горит, кого-то убили, люди начинают выбегать из бронетехники, да, спешиваться, десант. И тут в этот момент их накрывают АГСом, да, то есть сразу же, скажем так, обезоруживая и прикрывая, собственно говоря, наш танк от того, чтобы пехота не смогла прийти в себя и не начала работать, значит, с гранатометов по нему. Потому что тут какой момент, да, танк против танка это хорошо, но если танк еще прикрывает хорошая пехота, которая не теряется, знает, что делать, ну, у танков очень маленькие шансы. Почему? Потому что вот даже я уже миллион раз об этом говорил, и сейчас просто старые подписчики скажут, ну, опять этот сумасшедший, опять про Логвинова вспомнил. Вот просто к нам подъезжали танки, там 30 метров, а БМП вообще подъехало 10-15 метров. И у нас были просто гранатометчики, ДНРовцы, да, и сейчас еще раз скажу, это был, значит, Хмурый, ОБСП Энхан. Просто люди вышли и просто подбили танки безо всякого проблемы. С обыкновенных РПГ. Я знаю много споров, когда люди говорят, да, там танки выдерживают и 8 выстрелов из РПГ, и еще что-то. На моих глазах, вот прямо в упор, да, я был в одном из расчетов, там, да, узбек, если он еще живой, с ним все хорошо, большому привет. Вот мы стреляли по танку, мы сначала его перепутали, то есть танк подъехал, мы сначала думали, что это наши танки, потому что мы ждали поддержку свою. И потом кто-то крикнул, что это танк противника, он отошел чуть дальше, и вот узбек при мне выстрелил в него. Он остановился, и его вторым выстрелом его подбили танк. А БМП, которая по нам стреляла, она просто развернулась, и ее подбили с первого выстрела просто в корму. Она просто хлопок, башня улетела, мы потом подошли, внутри вообще ничего не было. То есть просто аквариум, там, я не знаю, оно выгорело все внутри. То есть технику подбить не так сложно, как кажется, но это сделать страшно. Не сложно в плане того, что боеприпас позволяет тебе это сделать спокойно. То есть РПГ-7, в принципе, если ты нормально стреляешь, если тебе повезет попасть в уязвимое какое-то место танка, ты танк можешь подбить с первого выстрела. С первого, да. Единственное, это сделать страшно. Да? Боеприпас позволяет, но сам человеческий фактор, да, когда на тебя едет танк, этот огромный, двухэтажный, тебе становится страшно, да, и не каждый может с этими эмоциями справиться. Да? Поэтому, конечно же, наши танкисты пошли, пока они завязались с танками, пехота вполне могла, значит, этот танк уничтожить. И когда работают с АГС-а, это наоборот, знаешь, надо было похвалить, что кто-то додумался АГС-ами работать. Понимаешь, вот такой момент. Там уже не важно, там главное наваливать было так, чтобы пехота спешивалась и попадала просто сразу, ну, ты понял, да, в огневой мешок, чулок, там, не знаю, там, не важно. Да, нет, крутая история на самом деле, и учитывая то, как противник реагирует на это видео, а сегодня тем более День украинского спецназа и такой подарочек, да, вот, то учитывая, как противник реагирует, то, конечно, эффект очень крутой, очень крутой. И я очень надеюсь, что этот экипаж, это реально герои России. Ну, не больше, не меньше, это герои России, это героический поступок. Ну, тут еще, знаешь как, тут помимо того, что это герои России, это даже не обсуждается, да, тут момент такой, что вот мы много ходило историй, когда там говорили, вот этот танкист там подбил 5 танков, да, вот мне писали ребята, которые, он говорит, я на БМП, вот, там я не помню, как она, новая БМП называется, ну, то есть сама погон, сам вот этот старый, да, телега, а стоит новая модуль, который там с турами какими-то там супермодными, и у них еще теплак, по-моему, или ночник, или теплак. И он говорит, что у меня 5 единиц, то есть я там 2 танка влупил и плюс 3 единицы БМП, да. То есть у нас много ребят, которые, ну, долбят технику, да, вот именно экипажи. Но здесь мы увидели в одном бою, когда, значит, экипаж подбил сразу несколько единиц, да, и плюс еще, значит, бронетехнику с пехотой уничтожил, да. То есть вот эти ребята, это не просто герои, мы можем сказать, это герои, которые совершили героический поступок. Они не испугались. Мы говорим о том, что вот сейчас мы увидели по их действиям, я, кстати, в тактике танковой не разбираюсь, то есть я примерно так себя понимаю, что к чему, но мы можем смело сказать, что вот это танковые асы, которых нам пришлось увидеть, да, когда на одном танке противостоят более, значит, превосходящему противнику, да. Вот это был, значит, у нас теперь есть видео, мы раньше слышали только, а сейчас мы увидели, что вот у нас есть танковые асы. Да, нет, ну опять же говорю, то, как они выбирали зеленку между собой и противником, то, как они маневрировали, выбирали дистанцию, что, наверное, ну, один из важнейших факторов – это дистанция в данном случае. Это просто, ну просто красавчики. И они, конечно же, кроме, да, они должны будут свой опыт передавать. И иногда, там, я не знаю, может, кого-то учить еще параллельно с войной, да. То есть это люди, до которых нужно обратить внимание. Вот. Поэтому ребята просто тут, достойны. Тут знаешь, какой момент? Тут надо не то, что обратить внимание. Мы требуем, чтобы нам показали этих людей, чтобы нам показали, да, сказали, да. Вот он, этот экипаж, да? И мы сказали бы, да, вот мы их увидели, это, ну, наши, значит, люди, на которых мы должны равняться. И самое главное, этим ребятам нужно дать самый лучший, самый современный танк, да? Потому что вот это... Этот экипаж – это не статисты, которые просто едут, лишь бы куда-то поехать, лишь бы как-то отстрелять по навесной траектории из кустов и быстрее на перезарядку или еще что-нибудь. Да? Мы видим, что это не статисты, что это настоящие танковые асы. Поэтому я думаю, что этим парням нужен самый лучший, самый современный танк, потому что, ну, мы видим, что это профессионал. Ну, тогда до завтра. Все, до завтра.